Глава 22. 14 декабря 1864 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. «Мама, ты не должна была рыться в моих бумагах!» Я застыла на месте. Миссис Карнеги отправила меня за корзинкой с пряжей, и я спешила в гостиную, чтобы помочь ей вязать новый шарф для младшего мистера Карнеги. Но теперь не решалась войти. Я никогда прежде не слышала, чтобы старший мистер Карнеги разговаривал с матерью в таком жестком тоне. Обычно они либо мягко подтрунивали друг над другом, либо вели серьезные деловые беседы. Сейчас же мистер Карнеги был по-настоящему рассержен, и мне в голову пришла тревожная мысль: могли ли в этих бумагах содержаться какие-то записи обо мне? «Ты обвиняешь меня в том, что я сую нос куда не следует, Эндра? С каких пор мне отказано в доступе к твоей деловой корреспонденции?» Моя хозяйка почти кричала на своего обожаемого старшего сына. «Это не деловая корреспонденция. Это моя личная переписка с Томом Скоттом». У меня отлегло от сердца. Вряд ли мистер Карнеги стал бы писать обо мне мистеру Скотту. Но я по-прежнему не решалась войти в гостиную и предпочла постоять в коридоре для слуг и дождаться, когда мистер Карнеги уйдет. После того вечернего разговора в библиотеке мы с ним не виделись уже 2 дня, и я не хотела, чтобы наша встреча состоялась в такой напряженный момент. «Личная переписка?» — фыркнула миссис Карнеги. «Я не назвала бы личным письмо к твоему начальнику в Пенсильванской железнодорожной компании. К человеку, который в течение многих лет упоминается в наших с тобой деловых разговорах. Конкретно это письмо было личным». Мистер Карнеги говорил тихо, но его голос буквально звенел от злости. «Ты считаешь, что просьба к начальству отправить тебя в американское представительство в Глазго — это твое личное дело? Ты собираешься бросить нас с Томом управлять в одиночку всеми созданными тобой предприятиями? Хотя сам понимаешь, что Том еще не готов к подобной ответственности. Твое решение касается всей семьи, оно не может быть личным». Он собрался ехать в Шотландию? Почему? Потому что я его оттолкнула? Хотя я сама отказалась от всякой надежды на отношения между нами, мне все равно стало грустно при мысли, что он уедет из этого дома и исчезнет из моей жизни. «Прекрати», — сказала я себе. — Так будет лучше. В отсутствие мистера Карнеги пропадет и соблазн отступиться от долга. «Мама, я взрослый, успешный мужчина 28 лет, и у меня могут быть личные причины для такой просьбы. Конкретно сейчас меня интересует должность в Шотландии. Это все, что тебе стоит знать». «Эндра, тебе же известна пословица: каждый дурак заработает деньги, но только мудрец сохранит заработанное. Не оставляя свое состояние в руках неопытного младшего брата, ты ведешь себя как дурак». «Мама, я никуда не уеду, предварительно не убедившись, что приняты все необходимые меры не только для сохранения нашего капитала, но и для его приумножения. Ты должна мне доверять». Миссис Карнеги разрыдалась. «Эндра, я просто не понимаю. Мы всегда обсуждали такие решения. Почему ты не посоветовался со мной? Почему ты сейчас не хочешь ничего говорить? Как ты можешь уехать, бросив меня и Тома?» Мистер Карнеги молчал. Человек, никогда не лезший за словом в карман, онемел перед горем матери. Потом до меня донесся звук шагов и голос младшего мистера Карнеги. «Что у вас происходит? Вы так кричите, что я услышал даже из своего кабинета. И выглядите вы оба злыми, как черти». Я предпочла бы остаться и узнать, что старший мистер Карнеги ответит брату, но моя хозяйка, не выдержав этого неприятного разговора, вышла из комнаты. Ее шаги разнеслись гулким эхом по главной лестнице. Я вихрем промчалась через кухню, мимо застывших с открытыми ртами мистера Форда и Хильды, которые тоже наверняка слышали жаркую перепалку между хозяином и хозяйкой, и поднялась по черной лестнице. До двери в спальню миссис Карнеги я успела добраться раньше ее самой. Мне совсем не хотелось, чтобы она думала, будто я в курсе ее ссоры с сыном. «Я сейчас нужна вам, мэм?» — спросила я, когда она, задыхаясь, поднялась по лестнице. «Да, Клара». Она протиснулась мимо меня в спальню. Я вошла в комнату следом за ней. Взяла ее под руку, помогла сесть на кушетку. Повернувшись ко мне спиной, она тихо расплакалась. Я подала ей чистый носовой платок и спросила, «Принести что-нибудь, что могло бы вас успокоить, мэм? Ваше вязание? Книгу из библиотеки?» «Меня ничто не успокоит, Клара». «Может быть, чаю с печеньем? Или рюмочку бренди?» «Единственное, что меня способно утешить, это преданность старшего сына. А ее ты вряд ли мне обеспечишь». «Да, это правда». Более того, я почти не сомневалась в том, что сама являлась причиной ее слез.